Аллилуйя! Слава Тебе, наш Бог! Это самое приятное, наверное, самое главное, что сегодня должно звучать в нашей жизни. Это слава нашему Богу. И остался сегодня еще один последний штрих нашего собрания, нашего общения. Это напомнить или поразмыслить о том, что Господь Иисус в свое время находился между таких же людей, как сегодня мы с вами. Господь Иисус находился в окружении людей, которые одни понимали, одни не очень понимали. Одним Он очень нравился, а другие искали убить Его, ненавидели Его. И сегодня, друзья, многие люди примерно так же разделяются или отличаются друг от друга. Для кого-то Христос – это как для нас. Ради Христа мы готовы, как Петр говорил, «Да я с тобой, да я за тебя, да никогда в жизни». Но, может быть, точно так же, как и Петр, и ошибаемся. Как Петр горячий, торопливый, но Господь все тот же. Как тогда Он был благ к ученикам, к хулителям, к гонителям Своим, так и сегодня Он все тот же, неизменен. И Его неизменность проявляется в любви, проявляется в заботе о нас. Его неизменность проявляется в благодати, которую Он не мерою дает сегодня для всех нас. Слава нашему Господу! Аллилуйя! И события, которые происходили в жизни Иисуса и в окружении Его учеников и людей, и фарисеев в том числе, сегодня вспоминают и по-разному люди передают или трактуют для себя. Совершенно по-разному воспринимают то событие, которое произошло 2000 лет назад. Сегодня вербное воскресенье, да? Вербное сегодня. Это ж такой престольный праздник, вербное. Вербы наломали уже, все нет. Ну не забудьте, если наломали, не забудьте похлыстать сегодня. Да? Я даже не знал такого. А интересно, я бы похлыстал. Особенно некоторых. Но как хорошо, что мы не религиозны и набожны, но мы дети царя. Мы те, которых Бог родил Духом Святым. И для нас гораздо больше религии или каких-то традиций – это наше личное отношение и переживание с нашим Господом. Конечно, много есть чего интересного в религии, в традициях каких-то, в том, что люди делают, как люди делают. Это пробуждает особый интерес, и это что-то по-особенному происходит. Я не знаю, вы проезжали или нет, я проезжал пару церквей, которых скопление людей, которого нету в обычные дни, в другие дни нету. А сегодня есть. Сегодня люди особо оживленные, особо одаренные. И особо озабочены, наверное, особо, ну, все особо сегодня. Но для меня сегодня, впрочем, особо так же, как и прошлое воскресенье, особо, впрочем, как и вчера и третьего дня, Господь Иисус, Он явил Себя миру, и не только миру, Он явил Себя мне. Я не буду повторяться за апостолом Павлом, который говорил и мне, как некоему извергу, ну, не знаю, может, апостол видел себя извергом, мне, не знаю, может, изверг, а может, нет, но я знаю, что я был недостоин Его благодати, я был недостоин Его любви, я был совершенно далеким и чужим для Него, но сегодня Господь явил Свою милость, и для меня великая честь быть частью Его семьи. Вместе с вами, друзья, вместе с Церковью Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Богу. Друзья, я хочу постараюсь коротко вспомнить или прочитать те тексты, те события, которые происходили в жизни Иисуса и которые сегодня так много, о которых сегодня так много повествуют люди и даже что-то стараются в чем-то подражать. В чем мы сегодня будем подражать? Это уже наше право. В чем мы будем подражать? Это наша жизнь, это наша вера, это наше исполнение той заповеди, которую мы находим в Священном Писании. Ну, не знаю, самое длинное повествование в Евангелии от Луки написано вот о том, что происходило тогда в Иерусалиме. Даже начинает автор описания с Иерихона. Иерихон – это город, в котором Иисус находился, и из которого начал свое восхождение в Иерусалим. Иерихон – это… О Иерихоне тоже много интересного можно сказать. Иерихон – это проклятый город, если кто-то помнит. Еще Иисус Навин его проклял. Были причины, я не хочу распространяться, но об этом написано в книге Иисуса Навина. И не только Иисус Навин. Но сегодня я хочу напомнить просто, что Иисус Христос, Он был в Иерихоне. И Он там сделал некоторые чудеса. Благословенным оказался Иисус в этом проклятом городе. И когда Он выходил из Иерихона, то тоже Он встретил там человека одного, слепого, которому люди говорили: молчи, успокойся, сиди смирно, не трогай, не до тебя. Но он получил просимое. Иисус услышал его. Вопреки всем и всяк, Иисус его услышал. Он больше того, он его подозвал. Он обратил на него внимание. Он сказал ему слово. Жизнь этого несчастного, слепого человека, но жаждущего повстречаться с Сыном Божьим, с Иисусом, с Господом, коренным образом изменилась его жизнь. Он прозрел, он стал зрячим человеком. Он стал ориентироваться в окружающей среде. Он видел свою дорогу, он знал, куда он будет идти, потому что он видел, что происходит перед ним и что происходило впереди. Иисус был неординарным человеком. Он служил там, где люди считали, что не надо служить. Он прикладывал свою руку, он простирал свою десницу, о нем справедливее так будет сказать. Там, где люди отворачивались, там, где люди закрывали все двери, закрывали сердца, и не было места для несчастных, не было места для служения, для добродетели, для любви, места не было в сердцах людей, но не у Иисуса. Иисус был человеком, Божьим человеком, Сыном Божьим, который сегодня для меня лично, я надеюсь, для всех нас, послужил хорошим примером, послужил хорошим примером. И, знаете, ну, очень коротко говоря о Закхее, хотя люди думали о нем одно, но Иисус, обратившись к нему, сказал: «Закхей, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Дальше там написано, что все начали роптать. По какой причине известно? Закхей не таков, Закхей недостоин, Закхей грешный человек, Закхея надо обходить десятой дорогой, и ты святой. Ну, так его считали. Пока еще тогда считали его святым. Но среди, после всего этого ропота, или слыша этот весь ропот, Иисус сказал такие замечательные слова. 10 стих 19 главы Евангелия от Луки. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. Они – это те, которые роптали. Они – это те, которые, ну, план имели для Господа. Они составили маршрут движения. В Иерихоне слепой, Вартимей, молчи, Закхей, сиди на своей сосне, на своем заборе и даже не высовывайся, потому что царь, он должен царство начать. У людей было в голове уже царство нарисованное, расписанное, распределенное даже, и что-то не соответствовало, не сходилось с их царством. Что-то нарушалось в их воображении о царстве. Царь, который должен был по расписанию сделать так, как у них уже было в голове написано, нарисовано, составлены все планы были. Но Иисус пришел, и что-то начало происходить не так, как у людей. Это не просто были люди посторонние и чужие для царства, о котором они не мечтали. Это были люди в какой-то мере посвященные, просвященные. Это были люди, которые были близки к Царству Божьему, но не были теми, которые вошли в это Царство. Больше того, Иисус там притчу говорил, я сокращаю максимально, друзья, но почитайте, это очень интересное повествование и назидательное, поучительное. Я для себя очень много уроков взял, очень много уроков взял. Дальше, когда он сказал притчу о правителе, который уходил в дальнюю страну и дал таланты, распределил таланты для того, чтобы служили, развивали, умножались эти таланты, но по-другому некоторые восприняли. И вот он говорит, как итог или вывод из этой притчи, это 26 стих. «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Имеющему дано будет. Я как-то думал, очень несправедливое какое-то определение такое. Но сегодня Александр очень передо мной, который проповедовал и молился о нуждах, он очень подробно говорил, и не хочу повторяться. Нету человека не имеющего. Нету. Бог никого не обделил, никого не обошел. У одного есть 10, у одного есть одно. Но если ты имеешь этот один талант, ты имеешь не меньше, чем тот, который 10. Ты имеешь. Другое дело наше отношение к тому, что мы имеем. Свойственно человеку всегда заглядывать на чужой стол. Свойственно человеку всегда посмотреть через забор к соседу. Свойственно человеку оценивать чужие прибыли, чужие способности, чужие достатки. И потом сравнивать. И это есть большой недостаток. Это грех есть. Это пагуба. Это разрушение всей жизни. Потому что твой один талант, который ты вложишь в жизнь, в развитие, в служение, в труд свой, ты увидишь не по твоему, не по твоей способности, не по достатку твоему, но по Божьей благодати. Он умножится для тебя, Он принесет прибыль тебе, Он будет благословением для тебя. Но лишь одно требуется – это верность с моей стороны. Это верность, моя верность тому, за которым я решил следовать. Мой Господь, Спаситель, Тот, Который возлюбил, прежде чем я Его знал, Он возлюбил меня. И поэтому, друзья, вот проводя такую, знаете, параллель сегодняшней нашей жизни, наблюдая за тем, как Христос говорил, о чем Он говорил, и как Его воспринимали, что слышали люди, я нахожу, что сегодня практически тоже вербное, что и 2000 лет назад. Тоже вербное. Кто-то думает, что богопочтение – это прибыль. Это хороший повод для прибыли. Богопочитание или богопочтение, или не знаю, как правильно еще сказать. Но таких предпринимателей Христос пришел и батах взял хороший, батух, батох, батах, батих. И просто нагнал. Для многих людей сегодня церковь или религия – это вот что-то, знаете, что-то национальное. Но церковь не национальная, она вне национальности. Для кого-то религия – это способ жизни или средство к жизни, но церковь – это не материальное, не временное. Сегодня, говоря вот о вербном воскресенье или говоря о событии, которое происходило тогда в Иерусалиме, оно будет бесполезным, если оно не просветит мое сердце, если оно не направит мои мысли и желания моего сердца, чтобы отыскать или увидеть, может быть, для кого-то и не надо отыскать. Отыскать – это значит, что это рыть, копать, мести, а может быть, и стоит. и отыскать вот ту жемчужину, которую Господь подарил каждому из нас. Может быть, стоит посмотреть в свое сердце, в свою жизнь и взять этот талант, который Бог дал тебе. Взять это драгоценное и важное, большое оно или малое, но не смотреть на другого, а просто послужить тем даром, который Бог тебе дает. И вот уже непосредственно говоря о входе Иисуса в Иерусалим, 37 стих. «А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних!“ И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: „Учитель, запрети ученикам Твоим!“ Но Он сказал им в ответ: „Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих“». Знаете, друзья, вот Иисус, Он знал больше, чем люди, которые Его сопровождали. И абсолютно сегодня никакого осуждения, может быть, в какой-то мере, никакого осуждения к нам, если мы знаем меньше, чем то, о чем знает Иисус, даже о нас. Но есть открытые вещи, которые явны сегодня для всех, которые смотрят Слово Божие, которые хотят почтить Господа, послужить Господу, быть угодными Ему. Сегодня это очень явно и открыто для всех нас. Множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, которые что делали или каким, в каком были положении? Чудеса, которые видели. Чудеса, которые видели. Славить Бога за все чудеса, какие видели они. И вот я хотел, да, спросить, а что видели ученики? Воскресение Лазаря видели. 5 хлебов, 2 рыбки видели. И целый список еще чего видели. Но это же они видели. Кто-то воскресшего Лазаря видел здесь? Представляете? А я скажу, что я видел. Я видел воскресшего Лазаря. Я видел 2 рыбки, 5 хлебов и 2 рыбки. Я тоже видел. Это происходило в моей жизни. Это происходило в моей жизни. И знаете, сегодня многие люди, может быть, имеют другую причину, почему в церкви, почему с вербами стоят где-то, почему еще что-то делают. Знаете, у них есть представление о царстве, но у меня есть свое представление о царстве. И о царе, которому воспевали и которого прославляли, восклицая: „Благословен царь, грядущего имя Его“. Друзья мои, я знаю, что как таланты, у кого-то 10, у кого-то 1, так и чудеса есть у каждого из нас. Если мы были бы внимательны, если бы мы просто оценили по достатку, по справедливости, оценили все то, что мы имеем в нашей жизни, то по-другому, как чудеса от Господа, это не назовешь. Это не назовешь. В моей жизни Бог являл исцеление, я бы сказал, и воскрешение являл. Не смердило, конечно. Но Господь, Он явил воскресение и исцеление явил для меня, в моей семье, в моих детях. Господь умножал хлебы, которых было меньше, наверное, чем 5, чем 2. Но Господь умножал. Они не заканчивались. Господь масло умножал, Господь муку добавлял. Много чего в нашей жизни, друзья, мы воспринимаем, знаете, одноразово, единоразово. Но Господь заботится о нас всякий раз. Всякий раз. Иногда мы даже недооцениваем или мы даже не предполагаем, что Господь хранил нас. Я сегодня, направляясь в церковь на служение утром, это еще рано, сегодня воскресенье, выходной день. Никто никуда не спешит. Но прямо недалеко от моего дома такую жуткую автокатастрофу я увидел. Я просто остановился на какое-то время. Я сказал: Господь, я уверен, что ни один из этих участников ДТП, он даже себе представить в голове не мог, что, а вдруг у него это случится. Вот не мог. Я не уверен, что там все живы, я не уверен. Но молился за них. Я помолился и сказал: Господь, сохрани жизнь для спасения вечности, ну и хотя бы, возможно, для близких и родных. Но мы не представляем себе, сколько Бог, Он действительно, смотря на нас, сожалеет, что мы не видим, мы не распознаем, мы не оцениваем того, что мы имеем. И знаете, когда вот есть вещи, которые иногда делают явными скрытые какие-то вот вещи в нашей жизни. И один из признаков, что мы где-то недооцениваем и пропускаем Божью благодать. Знаете, в чем я увидел? Когда нам, вот подобно как те религиозные люди, когда нам не нравится, что кто-то прославляет Бога, не так прославляет Бога. Кто-то радуется о спасении, не так радуется, как мы представляем. Мы себе царя уже написали, нарисовали его портрет, образ, его характер, поведение. Мы имеем в силу своего восприятия, своей личности, своих ценностей определенных и даже амбиций. И даже амбиции, они вкладывают свой штрих в портрет нашего царя, которого мы способны или которого мы готовы принять. Если что-то не так, то нам легче отвернуться, пройти мимо, знаете, не заметить, не увидеть Закхея, не распознать в Закхее, знаете, увидеть в Закхее злодея, который не принадлежит Царству Божьему. В Артемии увидеть человека, который просто беспокоит попусту. И даже когда ученики восклицают и славят Господа, все равно учитель, запрети им. Они не должны так. Но, друзья мои, как я благодарен Богу за это вербное воскресение, за этого пришедшего царя не на белом коне, который, знаете, да, я читал о том, что для Израиля в то время, ну, как для Израиля, для иудеев, осел это не было, ну, презренным животным, потому что на осле и сыны пророков, и пророки ездили, но римская империя. Рим, он отложил свой отпечаток и на иудеев в том числе. И престижно было не на осле, престижно было на белом коне. Знак победы, символ или и олицетворение власти и силы. Но Господь наш, мой Господь, я не знаю, как ваш, но мой Господь, Он пришел кротким и смиренным. Имея власть и державу, Он явил Себя любовью и кротостью. И Он действительно не прошел мимо, когда я нуждался в исцелении. Он не прошел, когда мои глаза были закрыты. И я абсолютно не понимал, куда я иду и что от меня требуется. Он пришел и открыл мои глаза. Я так благодарен Ему, что когда я действительно был настолько озабочен всякими вопросами жизненными, житейскими заботами и проблемами, что я мог на Него только смотреть издалека. Просто издалека наблюдать, да кто Он такой, тот Иисус. Какие Его интересы здесь, в моем городе, в Иерихоне, который проклятый, которые обходили десятой дорогой, если кто-то и проходил, случайно попадал, оказывался на обочине дороги избитый, израненный, и даже левиты не подходили к нему. Но Иисус, Он еще издалека увидел. Он увидел мое сердце. Он увидел тебя, дорогой брат и сестра, друг дорогой. И даже если ты пришел просто посмотреть, а что там происходит? Ну ладно, наверное, я пойду посмотрю, что происходит там. То Он и к тебе обращается сегодня. Слушая это слово, Он и к тебе обращается. Даже если ты думаешь, что может быть хорошего, сидя под своей пальмой, смоковницей, Он говорит к твоему сердцу и прикладывает бальзам, пластырь к твоей ране, к твоему разочарованию. Он говорит слово для того, чтобы ты прозрел в своем сердце, в своей жизни, в своих путях. Мало того, Он призывает тебя и говорит, мне надо быть в твоем доме. Я хочу войти в твой дом, чтобы не только ты был счастливый и спасенный, но чтобы муж твой, жена твоя, твой сын, твоя дочь, внуки твои, они будут благословенны. Они будут спасенными и счастливыми. Они никогда не будут слепыми, но они будут зрячими. Они никогда не будут с протянутой рукой, но всегда будет умножаться его благословение, отцовское благословение в твоем доме. Закхей, мне надобно быть в твоем доме. Мне надобно быть в твоем доме. И, друзья, когда мы размышляем об этом, то, знаете, меня еще вдохновляет, очень сильно вдохновляет. Учитель, запрети ученикам твоим. Но Он сказал им в ответ, 40 стих, послушайте внимательно. Но Он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Друзья мои, вы знаете, кроме того, что у Бога свой план, который не соответствует часто нашим планам, нашим представлениям о чем-то или о ком-то, у Него есть свое представление, божественное провидение, откровение и знание у Него совершенное. И оно очень часто, в большинстве случаев, отличается от нашего знания, от того, что мы можем предполагать или видеть. Больше того, знаете, как бы правильно это сказать? Иногда я бы сказал так, что Богу не важно, будешь ты славить Его или нет. Богу не важно. Это не для Бога надо, чтобы я славил Его. Это для меня надо и для тебя, дорогой брат и сестра, друг дорогой. Ты не будешь славить, другой будет славить. Другой не будет славить, третий будет славить. И даже когда воодушевленные существа, они перестанут славить имя Бога, тогда невоодушевленные существа, они начнут славить Бога. Они будут служить изволению Его божественной, совершенной воли на этой земле. Ослы говорят, когда люди не понимают. И камни вопиют, когда люди молчат. И поэтому для меня сегодня, друзья, мне мало значит, кто думает обо мне, хорошо или плохо. Я стараюсь служить любовью, добром, словом, расположением. Я стараюсь служить. Но, возлюбленные мои, сегодня так важно не пропустить мне и каждому из нас славить Бога, чтить Господа, чудеса Его видеть в своей жизни, благословлять имя Господне и не закрывать свое сердце к тому, что если вдруг что-то происходит не в твоем репертуаре, если не по твоему сценарию что-то происходит, слав Бога за чудеса в твоей личной жизни. Слава Богу за Его действие и благодать в твоей личной жизни, в твоем сердце. Слава Богу, так как ты это видишь, это будет достойная хвала Богу. И поэтому сегодня, друзья, вот заканчивая, вот праздник заканчивается, служение заканчивается. Но ведь благодать-то не заканчивается. Его слава не заканчивается. Чудеса Его не исчерпались для тебя. Я хочу пригласить всех, вставших на ноги, обратиться в молитве к тому, который, как и прежде, восходя в Иерусалим, может, остановился так на отдаленном расстоянии и наблюдает сегодня. Слав Господа за чудеса, которые ты видишь в своей жизни. Призывай Его, если ты нуждаешься в прозрении, если тьма окружает твое сердце, если тьма наполнила твою жизнь, Он просвещает взоры, Он открывает сердце, Он открывает пути. Если ты очень поверхностно знаком с тем, к которому сегодня пришел посмотреть на Него, то знай, что Он призывает тебя сегодня. Он призывает. Он не хочет, чтобы ты был отдаленным онлайн, знаете, наблюдателем за спасением. Онлайн спасения не бывает. Спасение, оно спасение, когда приходит в твою жизнь, когда касается твоего сердца и когда изменяет твое сердце, изменяет твою жизнь. Господь сегодня говорит, мне надобно быть у тебя, но это мое право сказать, Господь, ожидай. Господь, не время, Господь, я занят. Господь, я не понимаю, Господь, я не хочу, что угодно. Но Он сегодня на этом месте, чтобы дать тебе силу просветлять очи твои, исцелять недуги, являть чудеса в твоей жизни, дать спасение и войти в твой дом, войти в твое сердце и быть твоим Господом и Спасителем во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.